Святилище Ласки всех удивляла обстановка без каких-либо лишних предметов. Определенная роскошь в нем отсутствовала. Но не было также и следов недостатка в чем-либо. Лежанок хватало всем, камер хранения тоже. Возможно, это объяснялось тем, что постояльцев у Ласки всегда останавливалось немного. Все-таки святилище находилось на границе с северными пустошами. Горлов спустился по ступеням и оказался в теплом темном помещении. Здесь воняло дымом и чем-то жареным. Бывший охотник снял очки и смотрел главный зал. Источник дыма он обнаружил сразу. Четверо погонщиков, не обернувшись к нему, курили трубки. В углу пара одиночек стучала ложками о железные миски. Состояние Горлова было настолько плохим, что он до сих пор не мог согреться, поэтому не снимал шапку и рукавицы. Он жил впроголодь последние несколько дней, поэтому организм не имел возможности согреваться изнутри. Информатор и шаман, оглянувшиеся на вошедшего, отвернулись. «Так и будешь стоять?» Ласка появилась в дверном проеме, ведущем в помещение для отдыха. Горлов улыбнулся и шагнул к старой знакомой. Он добрался. «Ты чего?» Хозяйка святилища вытерла руки грязным полотенцем. Ее немного удивило, что Горлов не снимает шапку. Когда бывший охотник приблизился, она смогла разглядеть бледность его лица. «Последние дни я ел только идот», — дрожащими губами произнес Горлов. «С живностью нынче в северных пустошах проблемы», — веско заметила Ласка. «С живностью — да», — согласился бывший охотник. «С идиотом — нет». Правая бровь женщины приподнялась. «Вот как? Тогда заходи, раздевайся». Она отстранилась, пропуская Горлова к камерам хранения, чтобы он мог снять с себя все лишнее. Информация об Эдоте заметно заинтересовала хозяйку. Женщина не упускала ни единой возможности получить выгоду. Сейчас, например, можно взять с Горлова немного больше за еду и лежанку. Бывший охотник явно голоден и продрог до костей, поэтому не станет слишком уж внимательно относиться к расчету. Этим нельзя не воспользоваться. К тому же он доверяет ей, как своей давней знакомой. Горлов услышал, как Ласка крикнула кому-то, очевидно, дав распоряжение, чтобы приготовили еду и место для отдыха. Он был для нее постоянным клиентом, поэтому позаботиться о его благополучии в ее интересах. Дрожащими руками бывший охотник снял рукавицы и шапку. Замерзшие конечности, щеки и уши ощутили тепло святилища. Горлов замер на некоторое время, чтобы насладиться ощущением. Опять ходил к мембране. Просила беззвучно подошедшая сзади Ласка. «А?» — не понял бывший охотник. «Снова ходил за идиотом к зоне отчуждения?» «Не совсем», — уклонился от прямого ответа Горлов. «Незачем тебе знать», — подумал бывший охотник, глядя в карие глаза Ласки. «Где я был и что видел?» «У тебя торговцы какие-нибудь есть?» — тут же спросил он, не давая женщине опомниться. «Один. Спит сейчас. У меня завалялась пара артефактов. Нужно, чтобы он глянул». «Сделаем», — кивнула Ласка. Ее тон дал понять, что она кое-что имеет с обмена артефактов, остановившихся у нее торговцев. «Пойдем, тебе приготовили горячего». Она слегка подтолкнула бывшего охотника в сторону общего зала. Горлов снял рукавицы и шапку, положил в камеру оружие и несколько контейнеров красного идота. Увидев последний предмет имущества бывшего охотника, Ласка еле заметно улыбнулась. Теперь можно было принести и чего-нибудь согревающего. Рассчитаться Горлов сможет вполне. Оставшись в куртке и с одним контейнером в руке, бывший охотник двинулся в задымленный общий зал. Рот его на ходу стал заполняться слюной, поскольку мысленно он уже ощущал вкус еды. Он не мог знать, что приготовил для него Ласка, но сама мысль о еде заставляла воображение представлять самые аппетитные вещи, из-за чего обильно стала выделяться слюна. Горлов сглотнул. «Сейчас я принесу что-нибудь для сугреву», — произнесла Ласка за спиной бывшего охотника. Здание, в котором решили расположиться на ночлег погонщики, не освещалось, не имело пола и не походило на жилое. Подобные строения стояли во многих заброшенных поселках. Их часто выбирали погонщики. По сравнению с ними, общинный дом, имевшийся в лагере любой группировки, выглядел роскошно. А строения, выбранные погонщиками, всегда напоминали о катастрофе, случившейся на четвертом энергоблоке. Большие заброшенные здания, покинутые людьми. Но кочевых торговцев это вполне устраивало. Погонщики не привыкли купаться в роскоши. Нередко им приходилось ночевать под открытым небом. Какая-никакая крыша над головой все же лучше, чем кислотный дождь, разразившийся среди ночи, застигнувший в лесу или посреди пустоши, переливающийся отблесками аномалий. Конечно, у них имелись средства защиты от дождей, содержащих вредные примеси, Но иногда в пустошах разыгрывалась такая непогода, что прорезиненные плащи погонщиков и накидки для кабанов не могли обеспечить полноценную защиту. Мутанты также нападали в пустошах намного чаще. Нередко в стычках с ними гибли целые караваны. И помимо крыши над головой всегда существовала необходимость пристроить кабанов. Расставание с животными для погонщиков было абсолютно неприемлемым. Разумеется, ни одна группировка не выделит в лагере приличное помещение для мутантов. Поэтому сейчас люди Стреляного устраивали лежанки прямо на земле, расположив животных за самодельной изгородью в этом же строении. Напоминало оно пустой склад или ангар. Под высокой крышей тут и там раздавались невнятный говор, иногда слышался смех. Повсюду тускло светили лампы, а в одном месте горел костер. Люди, рассевшиеся вокруг него, решили устроить импровизированный концерт. Несколько дудок-погонщиков, многострунный инструмент, две пары там-тамов и подвеска со множеством маленьких звенящих трубок. Последняя издавала звуки, начиная от мелодичного звона и заканчивая грубым, гудящим уханьем. «Ребята музыку затеяли», — усаживаясь на старый ящик, произнес Стреляный. Он закончил устраивать лежак и перед тем, как отправился отдыхать, решил поговорить с помощником, являющимся в то же время компаньоном и другом. Валик, как, впрочем, и всегда, уже успел пропустить не один глоток крепкой выпивки. Однако это не мешало ему оценивать любую ситуацию адекватно. Никто даже сказать не мог в точности, трезвый второй ведущий или же пьян. «Да, ходка выдалась удачной. Пусть отпразднуют». «Они что-то употребляют?» – спросил Стреляный. «Я угостил их выпивкой». Стреляный засмеялся. «И когда ты успеваешь ее готовить?» Он достал длинную трубку, предмет, имевшийся у многих погонщиков, и стал набивать ее. «Ты же успеваешь когда-то сушить курево?» Глаза Валика стали лукавыми, но улыбка на лице не появилась. «Верно», – согласился Стреляный. «Мало кто теперь занимается этим. Людям проще потеребить шамана или торгашика». Помолчав немного, он подался вперед и придвинулся к другу. «Послушай, что ты думаешь по поводу того, что сказал тот изгой? Ну, тот сталкер, что мы подобрали в походе». Валик пожал плечами. «По-моему, полный бред. Чтобы искатели отпустили кого-то с охраняемого периметра спонтанки? Такого не может быть. Во всяком случае, я не верю. Скорее всего, твой знакомый наплел об этом в забытии. Я бы на твоем месте не придавал этому значения». «Верно. Его слова могут показаться полным безумием. Но мне кажется, что мы попали в гущу каких-то событий. Поясни». Валик тоже подался вперед и теперь оказался лицом к лицу с другом. «Видишь ли, я знаю Клина довольно давно, хотя нельзя сказать, что у нас близкие отношения. Мы родились в одном поселке, вместе росли, потом вместе попали в зону, только стали заниматься разными делами. Он почти ничего не делает просто так. Это человек с сильной волей, и такие понятия, как бред, к нему неприменимы. Хотя никто ни от чего не застрахован». «Поясни», — снова повторил Валик. «Валик, я нутром чувствую, что здесь пахнет крупной добычей. Не зря же я столько времени вожусь с кабанами и хожу с людьми по знакомым тропам. На всякого рода выгодные дела у меня особое чутье». «Ты авторитетный погонщик, Стреля, но я не думаю, что люди поведутся только на твою интуицию. Во всяком случае, далеко не все». «Это верно, Валик. Аргументировать пока нечем, но я кое-что придумал. Пусть пока все остается по-старому. Пока. Нужно выждать время, которое должно сыграть на нас. Ты будешь продолжать заниматься прежним делом и оставаться с ребятами, а я свяжусь с нужными людьми, чтобы раздобыть информацию. Пусть все будут наготове. В случае чего оставляем информаторам координаты, где нас можно будет без труда разыскать». «Погоди, ты всерьез воспринял слова этого сталкера? Есть большая вероятность того, что он сказал их, будучи в бессознательном состоянии. Повторяю, Валик, я знаю Клина давно. Много о нем слышал. То, что произошло, имеет какой-то смысл. Я пока еще не знаю, какой именно, но уверен, что подобное бесследно не исчезает. Искатели не могли отпустить их просто так, по доброте душевной. Их отпустили с каким-то умыслом. Вот я и собираюсь выяснить, с каким именно. А выяснение этого, как подсказывает чутье, стоит очень многого. Ты уж поверь мне». «Хорошо», — согласился Валик. «Возможно, в происшедшем и есть резон. Я тоже не счел этого изгоя простым сталкером». «Вот видишь?» — Стреляный улыбнулся. «Именно поэтому мы и помогли им. Улавливаешь, к чему я клоню?» При последних словах выражение лица погонщика стало недобрым. «Будь это простые одиночки, стал бы я им помогать». Валик улыбнулся и вытащил из-за поясного чехла флягу с крепким напитком. «Это верно. Не каждый может отблагодарить тебя за помощь. Даже не каждый из тех, кто выжил. Стреляный хмыкнул. «Ну так что, договорились? Действуем по моему плану?» Валик сделал большой глоток и только потом кивнул. «Да, поглядим, не подведет ли твое чутье на этот раз?» Стреляный оглянулся, окинул взглядом погонщиков. Потом снова повернулся к Валику. «Для начала мне нужно повидаться с Тровичем. Потому я завтра утром отправляюсь к нему. Ненадолго. Нам ждать здесь?» Старший погонщик приподнялся и склонился к другу. «Если обстоятельства изменятся, действуй на свой почин. Ты единственный, кто может смекнуть, что к чему». Сев обратно на ящик, Стрельный притворно улыбнулся. «Только не забудь меня поставить в известность о своих действиях». Сказал он это не потому, что боялся подвоха. Просто напомнил. Старший погонщик полностью доверял своим людям, хотя внешность их оставляла желать лучшего. Предоставляя Валику возможность действовать на свое усмотрение, Стрелянный знал, что ему нечего опасаться. «Трович будет иметь отношение к нашей встрече с двумя сталкерами недалеко, как они говорят, от спонтанки?» Валик всегда поражал догадливостью. Сейчас он тут же сообразил, на что намекает старший погонщик. «А ты никогда не промахивался, дружище!» После этих слов Стрелянный засмеялся по-настоящему. Кандыба с братом опоздали на целые сутки. Скунс даже начал нервничать, опасаясь, что кидала и вовсе не появится. В одиночку ему было бы тяжело справиться с нанимателями. В этот раз их набралось много. Однако Кандыба, пусть и с опозданием, но все же появилась в святилище Фана. «А-а-а!» – протянул Скунс, завидев кидалу еще на ступеньках. «Кого я вижу?» «Здорово!» Кандыба, прихрамывая, приблизилась к столу, за которым сидел Скунс. За ней следовал ее огромный молчаливый брат. «Я заждался уже. Думал, ты не появишься». Они обменялись рукопожатием, толкнули друг друга в плечо и тепло обнялись. «Я еле сдержал это мясо», – тихо прошептал на ухо девушке Скунс. «Они уже собрались валить отсюда, чтобы подыскать более сметливого проводника». «Ясно», – также шепотом ответила Кандыба. «Значит, выйдем сегодня же». «Привет!» Скунс протянул руку брату Кандыбы. Мрачный парень молча пожал руку кидала и сел на скамью. Его приветствие было не столь горячим. «Сразу к делу!» Кандыба бросила беспалые перчатки на стол и сняла шапку, частично скрывавшую ее глаза. «Сколько наших ребят?» 9. Кандыба сложила руки в замок. «Очередное мясо, которому так и не удалось стать легендарными сталкерами зоны. Иногда мне жалко, что они покидают большую землю и сразу попадают к нам в руки». 9? Переспросил ее брат. «Да, 9, подтвердил Скунс. «Тут недавно клинок проходил. Я хотел было его зацепить, но он в такие дела нос не сует, ты же знаешь». Кандыба кивнула, отчего копна светлых волос упала на глаза, и девушка убрала их рукой. «А больше по пути никого толкового не встретилось. 5-й день сижу здесь. Мясо уже нервничать начало». «А где оно сейчас?» «На лежанках. Не знаю даже, собираются ли они идти за хабаром или уже передумали». «Как передумали?» «Мар, заткнись», – посоветовала брату Кандыба. Брат кидал и положил дробовик на скамью и снял рюкзак. «Вот и славно. Продолжай, Скунс». Девушка снова повернулась к компаньону. «Я сюда явился не пустой. Немного идиота потратил, угостил наших ребят. Хорошо, на счастье выручил. Тоже малость мозги им попудрил. Но они настороже». «Сейчас успокоим», – заверила Кандыба. «Тут есть что-то съестное? Крысы копченые. Только меня уже от них тошнит. Но если будете что-то брать, берите крыс. Остальное фигня». «Понятно. Мар, метнись на кухню и принеси чего-нибудь удобоваримого». Молчаливый здоровяк поднялся и покинул общий зал. Сейчас он почти опустел. Двое бродяг, парень и девушка, хлебали из погнутых кружек горячее питье, очевидно, собираясь вскоре выходить из святилища, да под стеной сидел в накинутом на глаза капюшоне шаман. За 5 дней, проведенных в святилище Фана, Скунс ни разу не видел, чтобы он выходил из зала. Когда молчаливый Мар покинул их, Скунс наклонился к напарнице. Клин забит идиотом под завязку. Глаза Кандыбы выразили удивление. «И ты упустил такой ломоть?» «Во-первых, я ждал тебя. А во-вторых, развести его в святилище – это будет слишком заметно. Но ты не забыл спросить его, куда он двинулся? Не будет же он таскаться с хабаром по всей зоне? Наверняка ж сбывать пошел. В том-то и дело, что неизвестно. Он на север пошел. Зачем и для чего – не сказал. А на севере-то немного народу обитает. Походу, святилище Фана – одно из самых крайних». «Интересно», – пробормотала Кандыба. «И еще одно – Эти слова Скунс произнес уже совсем тихо. Недавно в святилище появлялись искатели. Чего? Я не шучу. Они появились здесь пару дней назад. Один из них раненый вскоре умер. Даже шаман не смог помочь. Скунс кивнул в сторону сидевшего у стены человека. Если я не полный идиот, то мне кажется, что Фан собирался свести этих искателей с клинком. А потом клинок, походу, отказался, и Фан нанял других ребят. Вот их я не знаю. Они пришли в святилище незадолго до появления клинка. Вроде одиночки. В помощь им Фан дал двух типов из вольницы. Выдержав паузу, Скунс спросил. «Ну и как тебе информация?» «Да», — протянула Кандыба. «Ты зря времени не терял. Что делать-то будем? Нужно выбрать кусок побольше. Давай сначала расправимся с нашими нанимателями, а потом обмозгуем остальное. Идет?» «Давай, пожалуй. И у меня еще вопрос. Я слушаю». Кандыба повернулась и посмотрела на брата, вышедшего из кухни с подносом в руках. «Почему ты считаешь, что наше мясо пойдет с нами в ночь?» Скунс не сомневался, что выходить их наниматели согласятся только ранним утром. «Потому что у нас появилась еще куча дел», — многозначительно сказала Кандыба. Искатели выбрали для ночлега большое двухэтажное строение с железными лестницами внутри. Они наверняка узнали изгоя, но виду не подали. Защитных масок искатели снимать не стали. «Зачем притащили этого?» – спросил один из них с телосложением крупнее, чем остальных. Маска не позволяла разглядеть лицо, но говорил, несомненно, бородач, старший в группе. Насколько помнил Клин, он был намного крупнее прочих. «Полезная информация», – улыбнулся Кипиш. Он вел себя достаточно дерзко по отношению к искателям. В принципе, это было допустимо, поскольку сталкеры являлись проводниками и играли главенствующую роль в этом походе. Очевидно, понимали это и наниматели, потому что уже во второй раз пропустили мимо ушей открытую наглость. «А сколько их было?» – подумал Клин, – «покуда они добирались сюда?» Он невольно усмехнулся. «Его нужно ликвидировать». Один искатель двинулся к лежавшему на полу мародеру, но бородач остановил его жестом. «Итак», Клин нагнулся и рывком перевернул мародера на спину. «Что произошло в поселке? Почему здесь оказались вы, а не лагерь наемников?» «Они все умерли», — ответил мародер окровавленными губами с недоброй ухмылкой. «Их убили вы?» Тон изгоя поражал спокойствием и твердостью. Мародер оказался сговорчивее, чем ожидал Клин. Он думал, что придется применять силу, а может даже прибегнуть к пыткам. Но существо, которое никто не смог бы назвать человеком по моральным соображениям, решило пойти навстречу пленителям, очевидно надеясь, что его отпустят. «Нет», — мародер сплюнул кровь с разбитых кипишом губ. «Когда мы пришли сюда, нашли лишь трупы. Какая-то болезнь». «Болезнь?» — Феликс подался вперед. «Не знаю. Но когда мы появились, тут все были мертвы». «Очевидно, эпидемия», — предположил вольник. «Возможно». Мародер снова странно усмехнулся. «Но такое я вижу не впервые». «Что он имеет в виду?» – спросил Кипиш, оглядывая всех присутствующих. Клин повернулся к пленнику. «Говори. Взамен на эту информацию я хочу...» Сильный удар в солнечное сплетение не дал мародеру закончить фразу. Кипиш снова применил силу. «Говори!» – почти выкрикнул он. Пленник свернулся дугой, застонал, но не произнес ни слова. Искатели молча наблюдали, поблескивая стеклами очков защитных масок. Их тоже заинтересовало произошедшее. Они не препятствовали допросу и внимательно следили за ним. Впрочем, искатели оставались на стороже. Клин заметил, что ни один из них не стал убирать энергооружие. Они немного опустили его, но все же держали наготове. «Ты будешь говорить?» – спросил мародера Клин. «Или нам прибегнуть к другим методам добычи информации?» «Сдохни!» – тихо проворчал мародер. «Почему я тебя не прикончил сразу?» Кипиш ударил его в живот. «Говори, мразь!» Мародер молчал. Щелкнул затвор автоматической винтовки маленького сталкера. «Говори!» Пленник не произнес ни звука. «Тогда прощай!» Дуло оружия Кипиша уперлось в голову мародеру. «Он сказал, что имел возможность убить вас сразу», внезапно заговорил старший в группе искателей. «Вы уже встречались?» Обратился он к Клину. Изгой пропустил его слова мимо ушей. «Во, твари!» пробормотал вольник. «Сдохнет, а не скажет!» Кипиш отмахнулся от руки Феликса, который хотел предотвратить убийство в строении, где они собирались ночевать. «Постой, Кипиш!» – Клин отодвинул дуло от головы мародера. «Не здесь!» Он рывком поднял пленника за ворот, чтобы тот мог сесть, и произнес, наклонившись к самому лицу. «Пойдем!» Вместе с Кипишем они подняли пленного и, поддерживая под руки, поволокли наружу. «Зачем вы притащили его?» – спросил бородач у Феликса. «Почему не уничтожили там? Нам нужна информация». Сталкер неспешно огляделся по сторонам. «Место для ночлега выбрали неплохое. Будем устраиваться?» Крупный искатель некоторое время глядел на Феликса. Чувствовалась неприязнь одного к другому. Но делать нечего. Сталкеры, неоднократно выносившие с охраняемого периметра драгоценный идот, теперь являлись их проводниками. А имевшим хорошее оборудование и намного более развитым искателям отводилась роль всего лишь ведомых нанимателей. И теперь эти добытчики столь ценного вещества, обменивая потом у торговцев, открыто отыгрывались за своих погибших товарищей и те тяготы, которые приходилось терпеть внутри охраняемого периметра. «Похоронить бы надо», — обратился вольник к Феликсу. «Негоже бросать так». «Знаю», — тихо ответил сталкер. «Сейчас кипиш с клином вернутся и похороним». Кипиш с клином вернулись быстро. Феликс предполагал, что их допрос немного затянется. Однако оба сталкера пришли раньше. Клин, как заметил Феликс, выглядел так же, как всегда, хотя что-то изменилось в его глазах. Они стали немного уже, что ли. А вот на кипише лица не было. Маленький сталкер стал бледнее мертвеца. Можно было предположить, что бледность – это симптом потери крови, если бы не глаза, широко раскрытые и какие-то тусклые. «Феликс», – произнес маленький сталкер, – «вляпались мы крепко». Кипиш уставился в одну точку. «Что такое?» «Здесь все заражено», — мародер сказал. Продолжая смотреть в никуда, маленький сталкер поднял автоматическую винтовку. Тут же пришли в движение искатели, быстро взяв оружие на изготовку. Вольник отступил в сторону и тоже снял автомат. Внутренность переводил взгляд с одного на другого. «Думаю, у вас есть что нам рассказать?» Клин прищурился, глядя на искателей, медленно взяв ВСК на изготовку. «С близкого расстояния, как мне кажется, я пробью ваши комбинезоны. Не так ли? Иначе вы не стали бы хвататься за оружие». Ситуация стала критической. Феликс снял с подвески гранату. «Погодите», — сказал старший в группе исследователей. «Что произошло? В чем вы нас хотите обвинить? Кто заразил поселок? Какое отношение имеем к этому мы?» Мародер сказал, что по совету искателя они уже неоднократно обшаривали вымершие поселки. «Выходит, вы имеете ко всему происходящему прямое отношение». «Постойте», — сказал старший в группе. «Но почему вы вдруг решили, что этот человек говорит правду?» «Он не человек», — резко ответил Кипиш. «Он мародер». «Неважно», — отмахнулся бородач. «Вопрос в другом. Вы ему поверили?» «А у нас нет оснований?» — спросил Клин. «У вас точно нет», — говоривший пустил оружие. «Насколько я знаю, с вами они уже встречались». В его тоне чувствовалось спокойствие и уверенность. «И поскольку вы не член нашей группы, я требую, чтобы вы тоже объяснились, при каких обстоятельствах вы ранее встречались с этими людьми». «Это не люди», — воскликнул Кипиш и посмотрел на крупного искателя. «Это мародеры. И при каких обстоятельствах он встречался с ними, нам известно». «Хорошо», — тон бородача изменился. «Тогда, может быть, вы соизволите проинформировать об этом нас? Все-таки мы ваши наниматели?» «Эй, полегче». Феликс подался вперед, сжимая в руке гранату. «Изгой встречался с ними ранее по той простой причине, что угодил к ним в лапы. Тут все просто». «Допустим», — согласился старший искатель. «Но тогда возникает вопрос, почему вы верите какому-то там типу, желавшему смерти этому человеку?» «Клину», — вновь перебил Кипиш, глядя себе под ноги. «Хорошо, желавшего смерти Клину. И не доверяете нам, своим нанимателям?» Выдерживая значительную паузу, он переводил взгляд с одного на другого. «Примите во внимание тот факт, что мы поверили вам и очистили территорию предполагаемого лагеря от мародеров». Слово «лагеря» искатель произнес с явным пренебрежением в голосе. Кипиш молча продолжал глядеть под ноги. Феликс опустил руку с гранаты. Внутренности вольник, ничего не говоря, наблюдали за ними. «Они не доверяют нам», — ровно заговорил Клин, «потому что знают кое-что относительно вас». «Я полагаю, этой информацией снабдили их вы». Фраза прозвучала утвердительно, а не вопросительно. «Ну и что?» Искатель вскинул винтовку, направив ее прямо на Клина. И тут же все, стоявшие до этого момента, как будто в ступоре, задвигались. Оружие снова взяли на изготовку. Атмосфера в маленьком строении стала напряженной. «И на каком основании, позвольте узнать?» «Основание есть. Клин единственный не стал поднимать оружие». «В таком случае, молодой человек, смею вас заверить, что ваши основания беспочвенны». «Да?» — Клин ядовито оскалился. «Тогда объясните мне, почему вы не снимаете дыхательные маски, если тут не опасно?» Я скажу вам, что мы никогда не снимаем их, выходя за пределы стационарных баз группировки». Следующие его слова прозвучали весомее. «А в том бункере, где вы прятались от дождя, мы сняли их ввиду исключения. И теперь всем нам, по возвращении назад, придется проходить карантин. Если вы мне не верите, можете спросить у наших проводников, снимали мы свои защитные маски на протяжении всего пути или нет». Клин посмотрел на Кипиша, потом перевел взгляд на Феликса и получил два молчаливых кивка в подтверждении слов искателя. «Возможно, вы располагаете какой-то ошибочной информацией. Но тогда почему мародер сказал, что по вашей натырке они пришли в этот поселок?» – перебил Клин говорившего. «И вы ему так легко поверили?» – в голосе бородача слышалась ирония. «Вы чуть не погибли от его руки и так легко поверили ему? Но знаете, это похоже на навязчивую идею. Обвинять нас в чем-либо, без каких бы то ни было причин». «Клин», — Феликс посмотрел на изгоя, — «а ведь он частично прав. Ты свалился нам на голову неизвестно откуда, а эти люди — наши наниматели. Их рекомендовал Фан. Мы с ними заключили договор». Слова его не походили на обвинение. Он констатировал факт. Это произвело большое впечатление как на Клина, так и на остальных присутствующих. Изгой широко раскрыл глаза, дыхание его участилось. «Доказательство слов одного из наших проводников», — мягко произнес искатель, — «я сниму маску». Он отстегнул маску, защищавшую лицо, от шлема. Клин не ошибся. Искатель, превосходивший остальных членов группы телосложением, действительно оказался человеком с седой, короткостриженной бородой. Голос его стал звучать яснее и громче, неискажаемый внешним переговорным устройством. «И если хотите, мои люди сделают то же самое». Остальные искатели стали отстегивать защитные маски от шлемов, но это уже не интересовало Клина. Он думал. Голова, став тяжелой, словно налилась чем-то вязким, мешающим нормальной работе мозга. Неужели он ошибся? «А мотивы слов пленника ясны», — вкрадчиво продолжал бородач. «Он сказал так, чтобы поссорить нас. Я не знаю, что произошло в лагере и куда исчезли наемники, но, уверяю вас, мы к этому абсолютно не причастны». «Не может быть», – прошептал Кипиш, но руки его, сжимавшие автомат, опустились сами собой. «Может», – уверенно произнес бородач. Эти слова заставили Клина встрепенуться и поднять глаза. Его словно укололи. Неожиданно и больно. «Послушай, Клин», – негромко начал Феликс, – «ничего личного, но мы с Кипишем пришли к Фану набить карманы. А тут ты со своими домыслами. Я, конечно, ничего не имею против твоих слов. Наоборот, я разделяю их, но ты пойми, что...» «Я уже понял», – перебил его изгой и шумно выдохнул. «Я повторяю еще раз, ничего личного». «Может быть, вы расскажете нам о своих домыслах?» Бородач произнес это, но тут же замолчал. Клин сверкнул на него глазами так, что искатель даже малость отстранился от сталкера. «Никто никому ничего говорить не будет», — рассудительно произнес Феликс, цепляя гранату обратно на подвеску. «Будем считать, что это маленькое недоразумение, которое не может нарушить наш договор». Сказав это, он поднял голову и посмотрел на искателя. «Верно, старшой?» Бородач кивнул. «Вот и славно. А теперь каждый пойдет своей дорогой, и никто не останется в обиде». Феликс говорил тоном уверенным, не терпящим возражений. Клин закинул винтовку на плечо. «Надеюсь, если я переночую в этом поселке, мне никто не перережет глотку». Феликс развел руки в примирительном жесте. «Это твой выбор, брат-сталкер. Можешь остаться на ночлег с нами. Никто тебя не тронет». «Да нет уж, спасибо». Клин развернулся. В этот момент вышел из ступора и поднял голову Кипиш. «Эй, а с этим что?» Он стволом автомата указал на внутренность. «А пусть идет куда хочет», — подал голос вольник. «Нам до него дела нет». Клин посмотрел на объект всеобщего внимания. «Пойдешь со мной?» Попрошайка быстро кивнул. «Вот и договорились», — удовлетворенно произнес Феликс. «Тогда счастливой дороги, брат-сталкер». «И тебе того же, брат», — произнес Клин, уже повернувшись к Феликсу спиной, направляясь к выходу.